в низовьях. Илистых плавней желтый янтарь, блеск чернозема. Жители чинят снасти, инвентарь, лодки, паромы. В этих низовьях ночи восторг, светлые зори. Пеной по отмели шорк-шорк, черное море. Птицы в болотах, по рекам Налим, уймище раков, в том направлении берегом Крым, в этом Очаков. За Николаевым к низу лиман. Вдоль поднебесья степью на запад зыпи туман. Это к Одессе. Было ли это? Какой это стиль? Где эти годы? Можно ли вернуть эту жизнь, эту быль, эту свободу? Ах, как скучает по пахоте плуг, пашня по плугу, море по бугу, по северу юг. Все друг по другу, миг долгожданный уже на виду, за поворотом, дали предчувствуют. В этом году слово за флотом. Март 1944 года.